Анализ вторичной информации внутренней маркетинговой среды, микросреды. По мнению Филиппа Котлера, микросреда – это факторы, тесно связанные с компанией и воздействующие на ее способность обслуживать клиентов. Более подробную информацию вы можете посмотреть на странице 57. Итак, входная задача – увеличение объемов продаж на 30% в ближайшие полгода. Что примечательно, маркетолог не исследует внутреннюю среду. Он инициирует эти исследования, то есть он рассылает документы. Прежде всего, он пишет служебную записку руководителю производства. Уважаемый руководитель производства, перед нами поставлена задача увеличения объемов продаж на 30% в ближайшие полгода. Это значит, что вы в течение 3 месяца должны произвести на 30% больше, чем сейчас. Возможно ли это? Ответьте мне «да» или «нет». Если ответ отрицательный, пишется записка генеральному директору. Возможно ли новая организация производства, например, размещение заказа на чужих территориях? Если нет, то, соответственно, и нет возможности выполнить задачу. Если руководитель производства или генеральный директор отвечает положительно, следующим шагом будет служебная записка управляющему отдела кадров. Люди для всего этого есть? Нет. Наем возможен? Нет. Нет возможности решить задачу. Если да, в финансы. Финансовому менеджеру вопрос. Можно ли решить эту задачу, используя производство и людей в тех размерах, которых они сейчас вам скажут? Нет. Занять где-нибудь можно? Нет. Нет возможности решить задачу. Итак, на основании анализа микросреды мы выясняем, способна ли наша внутренняя среда к выполнению конкретной технической задачи, поставленной перед нами. Если да, то в этом случае мы начинаем создавать гипотезу целевого рынка.